Чикамасов. Искали глазами лодку у той стороны. Тоже пытались звать. Чикамасов! Чикамасов! Кричали ему через протоку. Чикамасов! Кричали до хрипоты, пока не садился голос до сип. Чикама! Чикамасов не отзывался. Порой на берег прибредали старые люди. Из-под ладони, подслеповато, они искали глазами лодку, у той стороны тоже пытались звать. «Чикамасов, где ты хоронишься, нечистый дух?» Им и вовсе не могло быть ответа. Пьяный Валька Колмаков с ружьем приходил и дважды стрельнул, целясь в далекую землянку, без проку. Лежала от берега до берега немая вода. Днем в слепящих солнечных бликах, утром и вечером в зеркальной, розовой от зари тишине. Ответа не было ни громким голосам, ни тихим, ни ружейным выстрелом. Но Чикамасов был там, в землянке ли, возле, но живой и здоровый, на том берегу, в лесистом займище. Порой курился дымок над его становьем. Ранним утром до вечерами гудел мотор, лодка уходила из протоки в Дон. Конечно, не сама. Чикамасов в лодке сидел на корме, угнувшись, но через воду достань его. Все лодки он на тот берег угнал, даже большую железную байду. Убрался и сидел там, и рядом вроде с хутором, а через протоку не достанешь. Харчи привозил младший сын. Старшие и средние слышать об отце не хотели. Младший был характером добрее, приезжал. Он у самой воды жил, своя лодка во дворе. Спихивал ее, греб к отцу, хлеба привозил, курево. Отец его ждал, скучая по живым людям. Сын приплывал, чалился, выходил на берег, оглядывая становье, землянка, стал до скамейка. — Ну, как ты тут, — спрашивал он отца, — зарастаешь? — Помаленьку, — отвечал старый Чикамас. В обычной жизни он гладко брился, оттого оказался моложе, теперь в рыжей до седой бороде в месяц постарел. — Ничего, — отвечал Чикамас, — рыбалю помаленьку. Сомяты идут, балыки заберешь. А там как, — кивал он в сторону хутора, — та же песня, — вздыхал сын. — А ребята, — спрашивал Чикамас о сыновьях старших. Младший сын голову опускал, опять вздыхал. Все было понятно. — Бабы поджигают, — догадывался старый Чикамас. — Грызут поедом, — подтверждал молодой. — А твоя? Ой, болезненно морщился сын и рукой махал. Не вспоминай. Все было ясно. Не о чем больше говорить, лишь о рыбалке, о малой воде, о самах, о лодочных моторах. Но старому Чикамасу нужно было иное, и он не удерживал. Ну разве я виноватый? Разве я плохого хотел? Сам рассуди. Все вроде по-умному. Название хорошее. «Русский дом». Русское поле, русские мастера. Ладно, батя, сразу скушнел молодой Чикамас и начинал собираться. Поехал я. До завтра. Он отталкивал лодку и греб потихоньку, удаляясь от отца и его сыновья. Старый Чикамас провожал сына, глядел на хутор. А хутор был славный, приглядный. Лежал он на Донском берегу, в устье разлатой балки. Первые дома прямо над водой, другие в садовой гущине, за ними удаляясь по балке от берега. Имя хутора было Чикамасов. Сроду здесь жили на Донском берегу Чикамасовы, Чебаковы, Сулацковы, а еще Калмыки, то есть Калмыковы. Чикамас — это окунь по-местному, Чебак — это лещ, Сула — судак, а Калмыком зовут хозяина донских омутов сама. А 10 пудов здешние сымы тянут. Глядеть страшно. Лобастая голова, усы, глазки маленькие, не дать не взять водяной. Имя хутора Чикамасов. Старый Чикамас здесь родился, всю жизнь прорыбачил, 3 сыновей вырастил, женил их, а вот теперь сидел на острове за протокой и жмурился, как приблудный кобель, глядел на дом свой, на хутор лишь вздыхал, когда временами кто-нибудь звал его с той стороны. «Чикамасов! Чикама!» Отзываться было нельзя, могут стрельнуть с дурной головы до хмельной. Так что лучше молчать и не рыпаться. Может, забудется потихоньку. Год назад все это началось, по весне. Как раз путина кончилась. Поехал Чикамаз в город. Там брат двоюродный, какие дела. Ну и новости городские. И это самая Селинга. Русский дом, провались он. По телевизору, да в газетах про эту самую Селингу давно галдели. Но в городе двоюродный брат, человек грамотный, как дважды два доказал, что Селинга — дело стоящее. У него зеленая книжечка вроде сберегательной. Там все расписано. Сдал 200 тысяч, месяц прошел, снимай 40. А 200 твоих так и остались целенькие. Не хочешь снимать, перетерпишь, значит, больше навару. За полгода, за год глазам не веришь, как прибавляется. Коммерческие банки, — втолковал брат, — крутят денежки, умеют крутить. Тут главное не зевать, пока другие чешутся. Старый Чикамаз поверил брату. Деньги были. Как раз путина прошла. В колхозе хорошо заработал, да и продал неплохо. Купцы не обижали. Были деньги, грех жаловаться. Сначала он и положил в Селингу. Потом прослышал про меридиан, у тех выше процент. Подъехал свежей рыбки, тамошним ребятам привез, потолковал с ними, пригласил на ушицу и понял, что эти ребята с головой. Ловкость есть, а денег мало. Вот они крутятся, берут других. Взял деньги и съездил в Москву, товару привез, сникерсов или чего другого. Продал в два раза дороже. Есть навар. 200%. А если из Турции, из Китая привезти, можно и больше накинуть. Свободные цены, никто не придерется. Жизнь такая пошла. Молодых ребят хватка, у Чикамаса деньги. Никто не в прогаре. Пока хлопали люди ушами, кабы до чего, у Чикамаса на книжке стали нулики прибавляться. Русский дом. Меридиан, русские мастера. Они друг перед другом повышали и повышали процент, а Чикамасу на руку растут деньги. Он все, что у него было, по компаниям рассовал. В одну да в другую, в третью. У жены все захоронки забрал, хоть и ревела она дура старая. Потом стало жалко сыновей. Они хоть своим кошельком живут, но родные. Деньги куда ни попади суют, слушай, баб, ковры да тряпки, а потом еще эти доллары. Доллар ваш. Доллар, убеждал сыновей Чикамаз. Кумекать надо. Завтра в Америке денежная реформа. Вы куда кинетесь? Через океан? Они не пустят, пугал он. Да-да, будут они с тобой гутарить. В стенку тогда врежь свои доллары и гляди на них, радуйся. А бабы будут точить. Но тут дело верное. Он показывался нам в своей книжке. Русский дом называется. Русский. Все люди свои, рядом. Русские мастера, русское поле. А там холдинг-молдинг. Это, может, по-ихнему фига с маслом? Они потом предъявят. Грамотный, мол, читал. Все без обмана, кельми-кельми. Вот и доллары ваши. Сыны ему не вдруг, но поверили. И в самом деле ведь долларов не прибывало. Сколько купил, столько лежат. А старый Чикамаз, что не месяц, в город мотался. И в книжках его прибавлялось. Аж завидно. Слюнки текли. Сыновья потянулись за старым Чикамасом. Кое-кто из соседей, потом он и вовсе хутор как громом убил, самолично установив своей жене пенсию. Она одну от государства получала, маленькую, и вдруг другую стала получать. А все Чикамас. Он заключил договор с компанией в городе. Уж через месяц новую пенсию принесли его бабе в 3 раза больше прежней. Тут ж весь хутор Чикамасу поверил. Валом к нему пошли советоваться. Он, нахватавшись вершков, сыпал, как правдашний. «Нефть-алмаз-компания! Соображаешь? Это бензин. Без него никуда не денешься. Алмазы тем более дорогие». Потянулся хутор по набитой Чикамасом дорожке. В райцентр, да прямиком в город. Рыбу ли удачно продадут? Бычка ли зарежут? Свинью на базар отвезут? Раньше-то прикидывали. Так да это, куда деньги деть? Теперь обгоняют друг дружку, летели к компаниям. Русский дом, русские мастера. Старики те от пенсии отрывали. Кто на уголь копеечку сбить, на зимнюю топку, другие на батюшку, чтобы из района, из церкви приехал на похороны отпеть. Бабы ловко считать научились эти проценты. Старого Чикамаса зауважали всерьез. И вот ведь как бывает. Всю жизнь на глазах людей. Лучший рыбак, звеневой колхозный, хозяин далеко не последний. Трем взрослым сынам отец дома им поставил. Это все из обыденной жизни, вроде привычной. Чикамаз да Чикамаз. А здесь деньги немыслимые, и будто своим умом. Он ведь первый придумал. Это факт очевидный. И одним разом словно до небес Чикамаз поднялся. На что уж Раиса Чебакова, баба премудрая, с Гальной любого переорет. Но пришла, поклонилась. Хотела с Раисе переселиться в райцентр, ближе к Тычьям. И покупатели на ее хуторской дом нашлись. Давали 10 миллионов, но в райцентре дома вдвое дороже. «Продавай», — сказал, как отрубил Чикамаз. «Деньги клади в русский дом. Через полгода с наваром получишь. И купишь чего душе угодно, а пока перебьешься». Чебачиха в неделю все сделала. Продала дом и деньги отвезла в город, кротая дни в пустом флигеле у соседей. Валька Калмыков имел «Жигули», но мечтал о японской. «Продай». — Деньги положи, — был тот же совет. — Лишние пропей, и через полгода пригонишь Судзуки. Послушался Валька, даже не обмыл это дело. Все-то копеечки отвез, стал ждать. А старый Чикамаз, на свою вершину поднявшись, много считал. Купил он калькулятор с кнопками. Лишь нажимай, не ленись. Цифру на цифру, процент на процент, месяц на месяц, а там и годы пошли. От радости он не бесился, как положено человеку богатому, стал много думать. И многое объяснял людям, когда вечерами сидел возле дома на скамеечке, мудрый и немного усталый. — В два горла жрать не будешь, — говорил он. — Не будешь ведь, правильно? Двоих штанов за раз не наденешь. Сыны мои обеспечены. Будем думать о хуторе, — произнес он значительно. — Во-первых, проведу асфальт. На свои. Наличные от государства все равно не дождешься. Районные власти 100 лет обещали на хутор асфальт провести. Но лишь обещали. Дождь брызнет, грязь по колено. Трактора вязнут. Проведу асфальт, — твердо повторил он. Это раз. А дальше вот эти все хибары снесем, — решительно показал он рукой. И словно исчезли хуторские дома. Впрямь ведь не очень казисты. Поставим эти... Коттеджи в двух уровнях. Значительно, — произнес он, и видел, как возле дона над самой водой, словно белые лебеди, друг перед дружкой красуются новые дома, не хуже заграничных. Он замолкал очарованный. Он видел свой новый хутор вместо серых заборов, плетней, летних кухонек, флигелей, сараев, свиных да птичьих закутов, словом, всякой тесноты, неприглядной, обыденной, новый город, красивый, как сказка. Вернее, не город, а тот же хуторок, но приглядный, словно картинка заграничная. Ни помоев, ни навоза, а цветы, фонтаны и ребятишки нарядные бегают. Вокруг зелень задонских холмов, вольные воды Дона, все-таки сейчас, но станет еще краш, когда уберется весь этот стыд и срам. А не жалко денег, спрашиваю я его. Ведь свои? — Нет, — честно отвечал Чикамаз. — На такое дело не жалко. Он правду говорил. Ничуть не жалко было, но чуть-чуть и печально, потому что пока дорогу вести, пока строится, придет время помирать. А хотелось пожить в красоте подольше. И потом, конечно, это была потаенная мечта, а не никому. Помрет Чикамаз, ему поставит памятник. Он там, на горке. Будет он бронзовый или мраморный. Сидеть или стоять, это ж как надумают. Будет похожий, какого мать родила. Кругломордый, курносый, кудлатый до старости. Конечно, будет похожий, но не живой. Вот в чем дело. Конечно, живые цветы к постаменту, на день рыбака венки, и все положено, но не живой. Для людей постарался, а сам помер. В таких мыслях даже слеза прошибала, Чикамаз вытирал ее украдкой. Так хуторская жизнь и текла из лета к зиме. Одни рыбу ловили, другие на полях колхозную работу ломали. Старики копошились во дворах, на базах, на ливадах. А зимой ближе к весне вдруг грянуло. Русский дом, русские мастера, русское поле. Все компании разом закрылись. Нефть, алмаз, русское золото, куда ни кинься. Замки на дверях или охранники стоят, не пускают. А люди какие деньги сбирали, ищи, свищи их. Плакали денежки. Конечно, больше всех пострадал старый Чикамаз, а сыновей его все жалко было. Они молодые, им все нужно, но разбирай теперь, молодой ты, старый ли. Нету денег, и людей, какие их забирали, тоже нет. Зато премудрый Чикамаз, вот он, советчик дорогой, умная головушка, на него все шишки. Хутор словно взбесился. Где наши деньги? Раиса Чебакова когтями Чикамаза драла и ревела. Отдай хату, гад! Отдай мою хатку, Чикамазина поганая! Отдай, жить не будешь! Валь Калмыков тот сразу сказал. Застрелю! Нехай сажают, но застрелю! Весь хутор на приступ шел. Ты народ сбаламутил. А может, вместе по сговору? Догадывались ушлы, а теперь щерится козел старый. Родные сыновья чуть не с вилами на отца шли. Где наши денежки? Убегай, — сказала Чикамазу жена. Беги, прячься, иначе не жить тебе. И Чикамаз ночью, все лодки забрав, переправился через речную протоку в займище и засел там наглухо, на хуторе, не объявляясь. Чикамазов! «Чикамазов!» — кричали ему через воду. «Чикама!» — орали до сипоты. Валька Калмыков напивался и приходил на берег с ружьем. Стояло жаркое лето. Месяц прошел, тянулся другой. Чикамаз все надеялся, может, забудут. Не забывали. Орали, что ни день. «Чикамаз! Чикамазина!»